«Как это приятно, что люди помнят меня», — заговорил маршал, очевидно, все еще думая о вечере в Центральном доме Советской Армии. Меня до крайности растрогали их слова. Одержался я только на энтузиазме. Понимаете, внесли в зал знамя Первой конной армии, все встали, а я сидел. Впервые в своей жизни сидел, когда вносили знамя, святыню. Врачи не разрешили подниматься. А ведь под этим знаменем мы воевали. Такое не уходит из памяти, даже по требованию врачей. Сколько человеку отмерено жить? Буденный прожил 90 лет и 6 месяцев. Его богатырское сердце остановилось в те дни, когда советские люди, наши друзья за рубежом, готовились отпраздновать 56-ю годовщину Великого Октября. Утром 26 октября Семен Михайлович потерял сознание, а к вечеру его не стало. С глубокой скорбью встретили советские народы, наши друзья за рубежом, эту печальную весть. В некрологе, подписанном руководителями партии и правительства, виднейшими государственными и военными деятелями страны, говорилось: «От нас ушел человек, вся жизнь которого является ярким примером беззаветного служения социалистической родине, делу коммунистической партии, членом которой он состоял с 1919 года. Светлая память о Семене Михайловиче Буденном, верном сыне Ленинской партии, храбром солдате и талантливом полководце, прославленном народном герое, навсегда сохранится в сердцах всех советских людей». На траурном митинге выступил бывший конармеец, маршал Советского Союза Гречко. «На каком бы посту ни находился Семен Михайлович, — сказал министр, — он всегда был образцом выполнения партийного и воинского долга». Отдавая последние воинские почести умершему полководцу, по серой брусчатке Красной площади проходили войска. Вся страна прощалась с самым блестящим кавалерийским начальником в мире. В целях увековечения памяти выдающегося полководца, героя гражданской и Великой Отечественной войн, маршала Буденного, указом Президиума Верховного Совета РСФСР, город Прикумск и Прикумский район Ставропольского края переименованы в город Буденновск и Буденновский район. Постановлением Совета Министров Союза СССР его имя присвоено военный орден Ленина Краснознаменной Академии Связи. На здании штаба Московского военного округа, войсками которого в предвоенные годы командовал Буденный, установлена мемориальная доска. Имя Буденного носит один из проспектов Москвы. Для слушателей и курсантов ряда высших военно-учебных заведений установлены стипендии имени Буденного. Наши зарубежные друзья высоко ценят заслуги маршала. Буденный дорог всем, кому дороги завоевания революции и кто, по примеру Советского Союза, строит новую жизнь. 25 марта 1974 года в Улан-Баторе в одном из подразделений монгольской народной армии состоялся митинг, посвященный присвоению этому подразделению имени выдающегося советского полководца, трижды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Буденного. Указ о присвоении Н-скому подразделению монгольской народной армии имени Буденного огласил член Политбюро ЦК Монгольской народно-революционной партии, первый заместитель председателя Президиума Великого Народного Хурала Монгольской Народной Республики Луфсан, который лично был знаком с Семеном Михайловичем. В своем выступлении он отметил большой вклад, внесенный славным сыном советского народа, в дело защиты завоеваний монгольской революции, становления вооруженных сил республики и укрепления ее независимости, в развитие братской дружбы и сотрудничества двух народов и их армий. «Со дня создания общества советско-монгольской дружбы, — сказал Луфсан, — Семен Михайлович Буденный бессменно возглавлял его центральное правление. Всем нам близко и дорого его имя, и вы, — обратился к воинам подразделения Луфсан, — должны с честью нести его, быть верными традициям воинской дружбы наших стран, укреплять и развивать их». Правительство Польской Народной Республики высоко оценило заслуги Буденного, принимавшего непосредственное участие в формировании польских воинских частей на территории Советского Союза. В связи с 30-летием войска польского, маршал еще при жизни был награжден командорским крестом Ордена Возрождения Польши. Буденный до конца был верен делу революции, всего себя отдавал служению Родине.